Глава 21. Нихонские гости. Я была права. Делегация из Нихона уже прибыла. Вся столица гудела. На родину вернулась Авелин Кио, известная в высшем свете как Эва Валария. Время было над ней невластно, она была по-прежнему невероятно хороша собой. Светлые волосы, тонкая, несмотря на троих детей, талия, светлые глаза, кожа без морщин и изъянов. Супруг нихонский посол ей под стать, высокий, прямой, с длинными черными волосами и ехидными узкими глазами. То есть это я вижу, что папа Хиро смеется про себя, а прочие дамы вздыхают и млеют от его невозмутимости. Нихонцы красивые, этого у них не отнять. Вся делегация как на подбор. На самом деле внешность была одним из критериев отбора. Императору нравится создавать в Нихоне такое вот впечатление, что подданные его сплошь все красавцы, отменные воины и знатоки искусств. Других за пределы Нихона стараются не выпускать. На самом деле в стране есть и кривоногие лысые коротышки, и глупцы, и совершенно необразованные крестьяне. Но при дворе Роналевского короля вы их точно не увидите, да и в открытых для чужеземцев районах Нихона тоже. Поэтому все дамы при дворе сегодня мечтают о нихонских послах, а я только посмеиваюсь. Самый великолепный из них, Акихиро Кио, глава делегации, для них точно недоступен. Арман не раз мне говорил, что нравы при дворе Вазилевса стали строже, чем 15 лет назад, но я этого совершенно не замечаю. Дамы так увлеченно обсуждают гостей, что у меня начинают пылать щеки. Некоторые из членов делегации уже опробованы. Боги, пожалуй, я прогуляюсь по саду. Слышать, кто достойнее, местные придворные или нихонцы, я больше не в силах. Интересно, а где Арман? Я не видела его с того момента, как мы приехали утром ко двору. Хотелось бы его найти, конечно. А что, если он с другой? Именно эта мысль первой пришла в голову, несмотря на то, что у моего мужа могло быть так много других дел тут. Несмотря на то, что он рассказывал о святости брачных уз, я отлично знала, что мой муж способен на измену. Виру он больше не увидит, но при дворе полно других женщин. Злясь, ревнуя, успокаивая себя, я вышла в сад и побрела по одной из тропинок. Специально углубилась в лабиринт, желая побыть одна, и моя настойчивость была вознаграждена. У одного из крошечных прудов я разглядела знакомую фигуру в черном кимоно. Как всегда, от отца веет спокойствием. Если мама — птица, я — ветер, то он просто океан. Океан мудрости и любви. Оглядываюсь, убеждаясь в отсутствии свидетелей, и шагаю к нему, осторожно касаясь кончиками пальцев рукава. «Маленькая моя птичка», — уголками губ улыбается отец. «Я по тебе скучал. Ты в порядке?» «Нет», — честно отвечаю я. Я знаю, что некоторые вещи приличные девушки не обсуждают с отцами. Но мамы нет, а он здесь, рядом. «Тебе нужна моя помощь, Ива?» — спрашивает у меня Акихиро Кио, и я решаюсь. «Нужен совет, папа. Я сама себя загнала в ловушку и теперь не знаю, что делать». «Я могу тебе помочь?» «Да. Обними меня». Он без тени сомнений раскрывает объятия, а я ныряю в его руки, прижимаясь к груди и вдыхая родной запах. У меня был самый лучший отец. Не знаю, мог бы герцог Шантор подарить мне столько любви и внимания, как Акихиро Кио. Папа учил меня читать и писать. Когда я сломала ногу, грохнувшись с дерева, мама сказала что-то вроде «сама виновата», а потом обернулась птицей и помчалась за лекарем. Отец вытирал мои слезы и шептал, что все будет хорошо. Когда я в 10 лет выразила желание учиться в деревне Кио, он не стал говорить, что я слишком мала, что я не знаю, о чем прошу, а просто отвез меня туда, правда настоял, чтобы со мной остался Макеши. Мама сильно ругалась, потом плакала, потом умоляла меня одуматься, но я была непреклонна. Уехала, даже не думая о том, что я буду там совсем чужая. Впрочем, родители в скорости перебрались в деревню вслед за мной. Вот и сейчас я уверена, что отец не станет меня укорять в распутстве, а просто выслушает и успокоит. «Мой муж мне изменяет», — тихо сказала я отцу. «Откуда ты знаешь?» «Я. Так вышло, что он изменяет мне со мной же. Только он не знает, что это я. «Поясни. Когда я сдавала экзамен в лунном доме, помнишь, ты еще был против. После танца некий господин Ю Вэй пожелал выкупить меня за 5000 рисов. И я согласилась. Я могла себе представить, как он сдвинул брови и сжал губы. Я подлила ему в чай одно из маминых зельев. Он заснул. В общем, Ю Вэй — это и был адмирал Валарье. Он мне понравился еще тогда, а когда я встретила его в Роналевсе, я была потрясена и обескуражена, и влюбилась. Оттого и у короля его просила. А он меня не любит, совсем не любит. Мы стали с ним друзьями, но мне этого мало». «А кого же он любит?» — задал правильный вопрос отец. «Не знаю, кого уж он любит, но спит он с Виро, девушкой из лунного дома. Я надеваю маску и кимоно, беру дурманящий чай и прихожу к нему». «Довольно подробностей», — отец погладил меня по волосам. «Забавно ты завернула. Он спит с одной, а жениться пришлось на другой. А ребенка он тебе должен сделать по дружбе». Он просил подождать, а я согласилась. «А если забеременеет Виро, как ты объяснишь это мужу?» «Не знаю», — тихо ответила я. «И не хочу знать». «Что ж, я советую просто ждать. Не руби сейчас сгоряча, не беги признаваться. Не оценит, будет злиться. В любом случае все станет явным, и камень может проговориться». «Какая чудесная сцена!» Внезапно раздался холодный голос от кустов. «Моя жена в объятиях нихонского посла. И в это, когда я говорил, что времена изменились, я имел в виду именно подобные ситуации». Я молча сделала шаг в сторону. Как объяснить то, о чем нельзя говорить никому, я не знала. Не было ни страха, ни волнения, только какое-то тупое равнодушие. «Что не будет цирка с заламыванием рук? Не будет уверений в своей непорочности?» — издевательски спрашивал меня Арман. «А вы, господин Кио, вам, пожалуй, объясняться перед супругой будет сложнее». «Не судите по себе, молодой человек», — спокойно ответил Нихонец. «У моей жены нет никаких причин подозревать меня в неверности, как, впрочем, и у вас». «Хотите сказать, что мои глаза меня обманывали?» — покраснел Арман. Я со смутной тревогой следила за его губами, говорившие немыслимо мерзкие вещи. «Ах, я понял. Вы чистые и невинные. Эта маленькая шлюшка Шантор пыталась вас соблазнить. В это я поверю без труда». «Граф Валарье, вы не представляете, с каким удовольствием я сейчас надеру вам задницу», — выдохнул Акихиро Кио, быстро извлекая из-за спины катану. «Между прочим, ему единственному из посольства позволили носить оружие, оказав немыслимое доверие. Я, можно сказать, 20 лет мечтал». «Переносите свои желания на невинных людей, господин Кио», — усмехнулся Арман, вытаскивая из ножен шпагу. «Жаль, оружие у нас неравноценно. Как насчет пистолетов? Нет? Жаль. В таком случае извольте подождать пару минут. Эй, Гвирон!» Из кустов мгновенно выглянул мальчишка с рыжими вихрами. «Ах, вот как! У господина графа тут шпионы! Наверняка и о моем разговоре с нихонским послом супругу было доложено незамедлительно, почему он и явился так вовремя». «Найди Жозефа! Пусть принесет мне катану немедля!» Мальчишка кивнул и убежал. Арман же небрежным жестом оправил кружево на манжетах и заговорил светским тоном. «Так как вы находите Роналевс, господин Акихиро? Помнится, вы раньше бывали и на севере, и в Белом замке». «В иные времена мало кто осмеливался бросить мне вызов», — насмешливо отвечал ему отец, не поддаваясь на провокации. Он был очень зол, я видела это по его глазам. «Единственный, кто мог сравниться со мной в искусстве фехтования, это его величество Вазилевс. Те времена давно прошли», — пренебрежительно фыркнул мой супруг. «Да и вы не стали моложе. Сколько вам лет? 50? Больше?» 43. Сквозь зубы процедил Нихонец, гневно прищуриваясь. «Старик, а вы ведь знаете, что катана запросто разрубает человека напополам?» «Разумеется. Я обучался в Нихоне. Пару лет. Нет, я не буду с вами сражаться. Это будет избиение младенца. Да и не заслуживает такой щенок поединка чести. Я просто набью вам морду, как изволят выражаться здесь, в Роналевсе». «Не надо», — тронула я отца за рукав. «Пощади его». Я-то знала, какой он в бою. У Армана нет шансов. «А ты трогательно уверена в своем муже, птичка моя», — насмешливо бросил мне муж. Отец нахмурился и развязал пояс, скидывая тяжелое парадное кимоно с плеч. «Да прекратите же!» — в отчаянии закричала я. «Арман, пусть будет по-твоему. Считай меня шлюхой, гулящей девкой, кем угодно. Только прекрати этот фарс. Ты с ним все равно не сравнишься. Господин Кио, умоляю». «Ива, заканчивай истерику. Я постараюсь твоего любимого супруга не искалечить, несмотря на то, что он ведет себя как они». Я посмотрела на одного, на другого и поняла. Да, они счастливы, как мальчишки. Оба хотят драки. Распушили перья, как два петуха перед курицей. На самом деле, даже не я тому причиной, а их собственная гордость. Они, будь я в обществе мужчин из клана Кио, то сказала бы прямо, меряются мужскими признаками, теми, что между ног. А здесь как подобрать слова? Да и нужно ли? А, и отец обещал Армана не калечить, этого мне достаточно. Пусть делают, что хотят.